Я ждал слова, хмурится Эдем. А давай я признаю брак этих двух, машет рукой на молота с Мальвиной. С фига ли, возмущаюсь. Фига, ты деловой. Ты нам еще легендарки должен, каждому члену Небесного легиона. С чего бы это, только гвардейцам, не надо придумывать. Ладно, согласен, киваю, гони легендарки. Протягиваю руки, восклицательные и вопросительные знаки. Да ты обалдел, что ли? Чтоб получить плюшки, надо выполнить квест, а его пока никто не принял. Так принимай, Молот и Мальвина женаты. Женаты могут быть только те существа, что могут зачать детей. Пафосно вскидывает правую руку. Все правильно, соглашаюсь. А раз они женаты, значит, могут иметь детей. Все логично. Нет, я не признаю этот брак. Он осуществлен незаконно. И что? Новый пантеон, новые правила. Я верховный бог этого мира. Мое слово последнее. Я не признаю брак существ, которые не могут зачать детей. Ева, подтверди. Есть такой закон, соглашается блондинка. Так они могут. Не сдаюсь. Не могут, рубит воздух рукой. Ева, уточни, пожалуйста, есть ли где-то закон, что гуманоидное существо, гном там или эльф, или кто-то на них похожий, не может зачать ребенка с человеком. Нет такого закона. Если у нее крылья маскируются, то это не значит, что она перестала быть Лакисом, усмехается Эдем. А Лакисы не могут иметь детей с людьми. Прошу обратить внимание, что здесь кроме Мальвины еще и Карина, взмах рукой в нужную сторону. И что это меняет? Не сдается Эдем. А то, что это не Лакисы. Их естественное состояние без крыльев. Ангелы, что отказались от крыльев. Что за бред? Трясет головой Эдем. Ладно, ваша дурная Мальвина, из похоти своей, могла решиться на такое. Но Коринелиэль, не верю, быть такого не может. А кто сказал, что они их лишились? Усмехаюсь. Девочки, покажитесь во всей красе. За спинами Мальвины и Карины, как будто из воздуха проявляются крылья. Абсолютно черные, без единого белого пятнышка. И тут я как заправский конферансье, пафосно озвучиваю. Разрешите вам представить новый вид живых существ. Да с чего новый-то? Перебивает Эдем. Ну, умеют они крылья маскировать, и что? Нет, я не могу в таких условиях работать. Впадаю в бешенство. Разойдитесь, дайте, я втащу топориком этому полудохлому богу, потом позову Хель, пусть она его по назначению пристроит, а потом пойду дальше спасать ваш долбанный мир от угрозы нападения лос. Это ведь мне надо, да, это же не вы здесь живете, это же не вас всех, на мелкий фарш покрутит. А ну разошлись, дайте размахнуться. Стой, опередив всех, останавливает мои выкрики Ева. Мальчик прав, он здесь ради нас, а вы все время ему мешаете и пакостите. Он здесь ради своих друзей, возмущается Эдем. Все приходят в этот мир ради чего-то, кто-то ради наживы, кто-то ради продления жизни. Но эти мальчики и девочки спасают наш мир, поэтому пусть говорит, а болтливых лишу голоса. Говори, малыш, кха-кха, в горле аж комок встал. Всегда знал, что Ева мировая тетка, а она ведь, по сути, и есть тетка мне, раз сестра деда. Спасибо, наипрекраснейшая богиня логики. Богиня логики, хм, хорошо звучит, довольно улыбается Ева, но можно и без лести. Лесть — это его второе имя. Льстец и подхалим, вздыхает дед. Брат, я же просила, хмурится Ева, и не наговаривай на мальчика. Он просто учтив и умеет говорить комплименты, учтив, Всеслав делает большие глаза. Думаешь, одной учтивостью, можно из категории, самое ненавистное существо во вселенной, перейти в разряд. Ты чего здесь расселся? Там, наших мальчиков, башки эдемские обижают. Быстро встал и разнес там все. Кстати, вы уж простите, но надо будет что-нибудь разнести, чисто для отчета. Да уж, Ева задумчиво накручивает волосы на палец. Вам бы поучиться у мальчика, как надо с девушками общаться. Миллион лет в обед, а вы как были неотесанными чурбанами, так и остались. Вот правильно говоришь, подруга, поддакивает Маришка. А им бы все третировать Егорушку нашего. Решено, Егорка молодец. А теперь пусть про крылышки расскажет, возвращает народ к важным вопросам Анютка. Да, всем молчать, Егор, рассказывай, командует Ева. КХМ, если коротко, то перед вами новая раса живых существ, которые не имеют никакого отношения ни к Лакисам, ни к ангелам, ибо крылья их не маскируются. Здесь совсем другой принцип. Смотрите, разворачиваю Мальвину тыльной частью организма. Обратите внимание, что в одежде нет разрезов. Однако присутствуют ровные, аккуратные отверстия по размеру крыла. Дав, присутствующим возможность внимательно осмотреть спины Карины и Мальвины. Продолжаю. Здесь тот же принцип, что при использовании шапочки-маски, только без артефакта. И нет второй ипостаси. Крылья полностью находятся в подпространственном кармане. Кстати, кусок ткани, который был на месте отверстия, переместился туда же, когда крылья появились, и вернется на место при обратном процессе. При отсутствии же крыльев за спиной, на месте их, так называемого, крепления, вы не заметите даже следа. Там ровная здоровая кожа. Но главное не это. Потерев руки, с самодовольной улыбкой наблюдаю за разными выражениями лиц окружающих. Хм, хотя не так, за недовольной физиономией Эдема и вполне одобрительными остальных. Выдержав паузу, все по заветам режиссеров российского кино, продолжаю. И все это без поддержки системы. Это самодостаточные существа, которые могут существовать вне Эдема. И эта раса может иметь детей с людьми. Бред, выкрикивает Эдем. Я предупреждала, вздыхает Ева. Ам, эу. Дядюшка пытается что-то там пробулькать, но получается плохо. Он явно что-то кричит, но до нас доносится лишь непонятное бульканье. Хи-хи, не могу сдержаться от злорадства, но заметив неодобрительный взгляд блондинистого аватара, беру себя в руки. А называется этот вид словицы в честь великого, могучего, брутального и просто красивого дедушки Всеслава. Я же говорил подхалим, вздыхает дед. Адам. Ева недовольно хмурится. Всеслав я. Адам, я же просила не перебивать. Ох-хо-хох, да закончил он уже. А почему словицы? Была мысль назвать весами, но что-то так рынком повеяло. Знаешь, гнилыми помидорами и апельсинами. Короче, словицы топчик название. Словицы, произносит дед, как будто пробуя название на вкус. А что, мне нравится. А я давно догадался, что будет что-то интересное. Ибо сразу понял, что это уже не лакисы, подмигивает Лаки. Ага, сейчас-то каждый может так сказать. Фыркает Леофаста. Хе-хе, смеется Лаки. У них же нет белых прядей. Это же отличительная черта. Она даже при покраске волос остается белой. А значит, все, не лакисы. Уи-уи, уау, машет руками Эдем. Да верни ты ему голос уже. Дед закатывает глаза. Так ведь и будет скакать козликом, что-то невнятное бормочущим. Да плевать, какой у них там способ прятать крылья. Это всего лишь подвид ангелов. Не сдается Эдем. Во, упертый. Всплескивает руками дед. Хорошо, раз ты так настаиваешь, и, набрав в грудь воздуха, выдает имя им словицы. Она будет словица, ему имя словиц. Люди-птицы, что рассекают небеса и сражаются в битвах во имя бога своего Всеслава. Кости их легки, но крепки, как сталь. Жилы их, как канат стальной. Мышцы их сильны, как у двух слонов. Перья крепкие и упругие, не горят в огне и в воде не мокнут. А молния лишь силы придает им. И погибели не боятся, ибо храбрые, да быстрые. Раны вмиг заживляются, да болезни мимо проходит. С острым зрением, среди мглы ночной врага зрят, не стесняются. А коль пир какой, да утехи сладкие, крылья те могут прятаться, чтоб в постельке да потешиться. Да с людьми общих чад родить, новых словиц Богу Всеславу в радость. Ак-хак-хак-ха, рухнувший на колени дед, жестко кашляет. Естественно, к нему тут же бросается вся честная компания. Даже кучу малу организовали. Да отойдите вы. Маришка сурово распихивает всех по сторонам. Не мешайте нам с Анюткой. А-а. Мальвина и Карина падают на пол и бьются в конвульсиях. Естественно, бросаемся уже к ним. Не трогайте. Гремит голос Евы. И над девчонками появляется мерцающий купол. Что же ты наделал, брат? Разрушитель, что начал созидать. Опасность растворения. Все прочь. Взмах руки. Эдема, Леофасту, Теофасту. Кривола и Альфу отбрасывает от деда метров на 10, так что они катятся кубарем. Остаемся лишь мы с молотом и пухом, да Лаки с бабулями. Лаки, двуединая, мальчики, защищайте брата. Еву окутывает золотой свет, и она замирает, вскинув обе руки вверх. Держись, брат, я спасу тебя. Я, Ева, душа Эдема, и богиня логики, вот, свидетельствую, что приняла программу брата моего Адама, именующего себя Всеславом. Силами созидания, что наделили меня создатели, провожу адаптацию и настройку организмов. А в это время часть богов и богинь достали оружие и, кровожадно улыбаясь, двинулись в нашу сторону. Да что происходит-то? Что за растворение? Видимо, что-то плохое, вон как перевозбудились местные башки. Что-то не любят они дедушку. И чует моя пятая точка, что все может закончиться очень плохо. Недаром же Ева отбросила от деда, даже Эдема, видимо, не пожелала рисковать, а уж про остальных вообще молчу, сам не готов поручиться, даже за Леофасту, ошибка, не хватает вычислительной мощности, ошибка, перегрев, поиск свободных мощностей, ошибка, перегрев, а если отрубить переводчика, почти весь мир говорит на общем языке, а система все равно мониторит же, наверняка ресурсы не слабо хавает, задаю интересный вопрос Лаки, отличная идея. Восклицает тот, Ева, вырубай переводчика, отключение модуля автоматического перевода, попытка активации программы, ошибка, не хватает мощности, Ева, вырубай подсчет опыта, а если мало, стирай всю информацию об уровнях, потом будем разбираться, выкрикивает Эдем, и, достав меч, взмахивает им над головой, а ну сидеть, убогие, покараю любого, кто приблизится к брату. Ничего, усмехается крепкий такой брюнет с копьем в руке, разберемся и с Адамом, и с тобой, Ева в перегреве, так что конец твоей тирании, Сангар, может не надо, подает голос какая-то богинька, Эдем же одумался, вон уже наряды разрешил, заткнись, дура, думаешь надолго, думаешь он не припомнит вам то, что вы в сторону Лаки посматривали, выкрикнув это, бунтарь метает копье, вот только не в Эдема или кого-то еще, а в арку с порталом, которая тут же вспыхнула и из нее хлынула толпа вооруженных ангелов и, судя по внешнему виду, демонов. Проверка мощности. Перегрев. Мощности достаточно. Запуск программы. Перегрев. Неизвестная ошибка. Запуск программы. Неизвестная ошибка. Запуск программы. Программа запущена. Бунт. Эдем злобно скалится. Интересно, как ты меня убить сможешь? Ты сам изменил законы мира. Убитый должен переродиться. Но Ева занята. Воскресить тебя некому, так что мы успеем тебя растворить. Сперва я уничтожу вас всех, рычит Эдем. Договор с душеприказчицей приостановлен. Лилит, ты можешь прийти на административный план. Убийство богов разрешено. Наконец-то, предатель Каривал бьет в спину Эдема коротким мечом, напоминающим римский гладиус. Расчет закончен. Новая раса признана имбалансной. Не хватает ресурсов. Прошу, правнука брата моего, отдать большую часть выкупа за бога Оливара, который пойдет в счет конечной эволюции нового вида. Да забирай, сколько надо, выкрикиваю, в прыжке к раненому Эдему. Принято. Запущен процесс трансформации нового вида, принятого под покровительство первым Нефилимом и названные словицами. Убейте их всех. Под сводами зала разносится гневный голос Хель. Глава 7. И снова здравствуйте, дорогие телезрители. В очередной раз мы будем посыпать голову пеплом и искать ответ на извечный вопрос, кто виноват, и какого хрена. Да-да-да, давайте снова вспомним законы физики и аэродинамики, о которых так долго нам трындел один симпатичный гвардии старший лейтенант. Как же достало-то уже? Ну, прыгнул я на тот самый десяток метров, на которые улетели откинутые Евой боги. И что, молодец, кузнечик недоделанный, теперь, как дурак, высоко лечу. Далеко гляжу и ни хрена с этим поделать не могу. Точнее не так, изменить направление при помощи парашюта можно, а также замедлиться. Но быстрее-то никак, разве что пукан мой пылающий взорвется, и я на реактивной тяге домчусь до Эдема, которому прямо сейчас смахнут башку. Надо было по земле бежать. Думается, что пусть и с пробуксовками, но получилось бы быстрее. А ведь Сангар уже замахнулся для удара. Остается только одно. Разжимаю руку с зажатым в ней топорищем и отпускаю Василька в свободный полет. Увы и ах, пока мне требуется время на то, чтобы достать спрятать сей девайс. Зато нож, покинув ножны, оказывается в ладони мгновенно. Бросок с рукояти. Некогда хвататься за лезвие. Даже если не воткнется, то больно будет точно. Не попал, точнее не попал в Сангара, потому что этот гад как будто почувствовал опасность, и дернул башкой в сторону, так что ножичек воткнулся прямо в сиську стоящей позади него богини. Интересно, хватит длины лезвия для того, чтобы достать до сердца? Пусть не убьет, но такая рана явно будет поопаснее просто проткнутой молочной железы. И пока длились мгновения заминки, мой авиалайнер приземлился прямо позади Каривала, так коварно напавшего на Эдема со спины. Во славу Всеслава, меч в левой руке, напрочь, сносит дурную голову бога ветра, за ВДВ, суки, в голове проносится мысль, что возможно это сработает, как жертва, и деду перепадет немного силы, хватаю Эдема за шиворот, и выдергиваю, дурную башку, из-под удара мечом, еще и отбегаю на пяток метров, волоча его по полу, меч отравлен, сипит полупридушенный таким обращением дядюшка, мне понадобится время, будет, Коротко киваю. Если придется выбирать, защищай брата, понял. Выдает пафосную фразу. Даже не сомневайся, бросаюсь навстречу приближающимся врагам. Оно сподручней, если те, кого защищаешь, находятся за спиной, а не валяются под ногами. Призываю второй нож, который богинька как раз вырвала из телес своих объемных, но удержать не смогла. Оружие вернулось к хозяину. Жаль, Василька призвать времени нет, но ничего. Вон Коривал, без башки валяется и ничего, ножками не дрыгает. А значит, даже если насовсем не замочил, то в данный момент он не противник. А дальше не мои проблемы. А вот и Сангар, любитель метания копий, размахивает полуторным мечом, с явным желанием порубить мою тушку на кусочки. Ох и невесело сейчас будет. Семь богов с оружием, пылая взглядами, мечтают о теле лейтенантском. А вон некоторая кучка этих существ смоталась в дальний край амфитеатра и не отсвечивают оттуда. Видимо, не собираются сражаться. Ни на какой стороне. И на том спасибо. Пусть с ними потом Эдем разбирается. Мне бы этих задержать, пока дядюшка встанет на ноги. И помощи ждать неоткуда. За спиной слышатся звуки боя. «Сдохни, ублюдок Адама!» — выкрикивает Сангары, вскинув меч над головой. Роняет его из рук. Как будто белая молния бьет его по глазам, оставив после себя кровавую полосу на лице. Минимум один глаз минусом, а нет два, ибо еще и черный росчерк с резким щелчком обрушивается на физиономию бога. Отделившись от строя богов, две женственные фигуры, покачивая бедрами и волоча по полу черные и белые кнуты, испачканные кровью, направляются ко мне. «Мы не лучшие бойцы, но прикроем, как сможем», — подмигивает Леофаста. «Не бойся, зятек, не подкачаем», — ехидно улыбается Теофаста. «Я не собираюсь жениться», — возмущаюсь. «Давай для начала выживем», — и темноволосая богиня со стремительной скоростью защелкала кнутом, побросившимся в атаку противником. «Ну что ж, повоюем. В любом случае, 5 против 3 – это лучше, чем 7 против 1. Зря я изначально записал девчонок в другой стан. А нет, стоп, вражин пока только 4, Сангар все еще мечется в разные стороны, в поисках выбитых глазонек, так что 4 на 3, надо хотя бы одного вальнуть постараться, пока незрячий в строй не вернулся. Все-таки Леофаста и Теофаста – бойцы средней дистанции, им требуется место для маневра, чтоб использовать свое оружие. 3 быстрых шага вперед, отвести в сторону копье и рубануть по руке. Не попал, пригибаюсь и, крутнувшись, пытаюсь полоснуть по ногам другого противника. Элемент неожиданности срабатывает, и удается слегка зацепить икру у вооруженной щитом и мечом противницы. И пошла мясорубка. Блондинистая и брюнетистая богини очень ловко крутились, держа дистанцию с противником, осыпая их болезненными и калечащими ударами. В конце их кнутов явно что-то вплетено. Не просто же так колено одной из вражеских воительниц оказалось вскрыто до самой кости. Да и длина хлыста явно может меняться по желанию хозяек. И все бы могло кончиться значительно быстрее, если бы не долбанная божественная регенерация. Да раны заживают не так быстро, как если бы рубили простым оружием, но затягиваются. А это плохо. Вон уже и Сангар глазоньки свои бесстыжие восстановил. «Альфа, а ты какого хрена сидишь?» — ору лупающий гляделками на происходящее волчице. «Ауф, помогай мочить козлов. Уф, мать моя, майор госбезопасности и отец полковник. Да она же тупо не понимает меня. Переводчик-то отрубился». Пнув неосторожного башка по причиндалам, а нечего ноги расставлять так широко, отскакиваю назад. И яростно брызгая слюной, ору на общем, указывая мечом на разинувшего рот от боли противника. «Убить? Не знаю уж, то ли слово понятное услышала, то ли по интонации поняла, что если она сейчас не пойдет делать кусь, то я ей кишки выпушу». Но начавшегося выпрямляться противника, что явно желал вырвать мне гланды, через задний проход, смело в сторону конем. Просто лошадка зачем-то прикинулась волчицей. Ну, а как еще описать то, что пока Альфа летела от места своей дислокации до своей закуски, успела подрасти до размеров нормальной такой коняшки. И знаете что, а жизнь сразу наладилась, ибо не ожидавший такой подлянки бог мгновенно выбыл из боя. У него теперь другие заботы, как бы башку не откусили, ибо руки он лишился мгновенно. Куси все, а ведь и с другой стороны от лежащего на полу деда творится форменный апокалипсис. К счастью, арка уже не светилась, пропуская врагов, но их успело набиться знатно, и теперь Лаки, держа над головой щит, прикрывал друга от нападающих сверху врагов. Эдем, с синим, распухшим лицом, продолжал валяться на полу. Маришка и Молот махались с теми, кто наступал снизу, а Анютка пыталась из лука сбивать летающих тварей. Получалось откровенно плохо. Вертлявые гады попались. Ну и как дополнительный фактор, мешающий палить в потолок без разбора, это пух. Как вы можете догадаться, наш единственный летающий парень не стал выеживаться и сразу же отправился на разборки к крылатым. И если быть честным, если бы не он, то нашим пришлось бы очень плохо. Потому что основную массу врагов пушистый гвардеец собрал на себя. А если отвлечься на мгновение, то можно заметить погрызенные зубами и порванные когтями тушки на полу. Но вот еще один нюанс, отчего вся эта летающая и вооруженная братья не лезет к замершей в одной позе Еве, я могу предположить. Не буди лихо, пока оно тихо. Но почему нас с Леофастой и Теофастой игнорит? Хотя нет, думаю, дело в другом. Они пытаются добраться до Всеслава, а мы этому не мешаем. Однако, вернемся к нашим баранам. Альфа очень плотно заняла одного из противников. Так что осталось снова 4-3. А нет, Теофаста очень красиво засветила по пальцам, державшим меч, той самой богиньке, которой пришлось, так сказать, грудью познакомиться с моим ножом. И когда та, вскрикнув, выронила оружие, тут же схлопотала кончиком кнута по физиономии, что заставило ее вслепую отшатнуться назад. А там я, как раз размашисто отмахнулся от копья. Вот она прямо на него и налетела. И что самое интересное, жало оружия, проткнув спину, высунулось из той самой многострадальной молочной железы. Ну, разве так можно издеваться над сиськами? Не умеешь пользоваться, нифиг отращивать. Вот, фу, такой быть. Пришлось срубить дурную головушку. Во имя Всеслава, выкрикиваю, опять же, на всякий случай. Аладрия, орет Сангар, и, метнув в Теофасту щит, которым успел вооружиться, бросается на меня с высоко вскинутым мечом-полуторником. Отвлекшаяся девушка получает удар в бок. Тот самый враг с копьем тут же бросается вперед, дабы сократить расстояние. Ситуация из разряда очень хреново. С одной стороны на меня мчится Сангар, с другой стороны, Теофасту сейчас, как навертел, насадит. Да хрен вам всем, если эту красотку кто-то на что-то насадит, то это будет не вертел. И, как говорится, по взаимному согласию, лично я бы был не против, в смысле насадить, а не чтоб кто-то там, короче, вы меня поняли. А если не поняли, то, что вы вообще здесь делаете? Метнув оба меча в копьеносца, низко пригнувшись, стартую навстречу Сангару. И знаете что, я красавчик, и не потому, что очень грамотно проскочил под замах и впечатался плечом в живот противника, затем, подхватив его под коленки, завалил на спину и, совершив кульбит, оказался стоящим на ногах, а потому что попал обоими мечами. И чтоб вы понимали, метать мечи не то же самое, что ножи. Спасибо товарищу, тогда еще старящему лейтенанту Рогожину, за умение не только метать, но и попадать всем, что можно бросить. Первое лезвие очень красиво вошло в бочину, а вот второе, крутясь, как пропеллер, рубануло по голени. Так что копьеносец не только не проткнул Леофасту, но еще и хряпнулся носом в каменный пол. Так что мне осталось лишь крутануться на месте и, наступив на меч Сангара, взмахом двух вновь призванных мечей, отсечь ему руки. Итак, копьеносец все еще валяется на полу. Еще одна девица булькает и сучит ножками, так как Леофаста, лежа на спине и, обхватив тушку ногами, вовсю душит ее бело-красным от крови кнутом. И что мне может помещать отрубить кручком еще и головенку? А нифига. Поэтому ломаться не стал, во имя Всеслава. Так, Леофасте, похоже, помощь пока не нужна, так что надо быстренько добить копьеносца, а то он задолбал. То в меня своей палкой тычет, то своим сиськи протыкает, то красоту черноволосую и очень сисястую убить желает. Нет такому мерзавцу места в этом мире. Помоги Леофасте, раздается хриплый голос за спиной. Обернувшись, обнаруживаю все еще изрядно помятого, но уже вооруженного молота Маливара. Она не сможет задушить Хариду, сруби ей башку. Прокачай свое оружие. Не бойся, я признаю свое поражение. А сейчас надо защитить Эдема. Егор, сил уже нет, сипит Леофаста. Решение принято. Мгновение и я возле борющихся девушек. Леофаста все так же пытается придушить противницу. Та, успевшая просунуть руки под кожу кнута, сопротивляется. Туника на груди разорвана, демонстрируя весьма приятственные для взгляда, слегка торчащие в стороны, груди, примерно третьего размера. Да кто-то скажет, что так нельзя, мол, надо брать в плен. У нее даже оружия в руках нет. сиськи годные, в конце концов. Но мне на это пофиг, у меня свои резоны. Взмах и рукоять меча бьет в висок, проминая череп. Фу-ух, выдыхает Леофаста. Спасибо, а почему ты ее не убил? Для твоего оружия это будет полезно. Одолжи кнут. Взяв оружие Леофасты, использую его вместо веревки. Петля на конце, на руки. Натянуть и вокруг шеи оборот. И теперь ноги. Хрен куда уползет. Эх, мужики, неодобрительно качает головой Леофаста. Увидел голые сиськи и поплыл. Так надо, отрубаю. Нет желания объяснять, что в хозяйстве лучше иметь про запас убийц богов. Так что пусть ее лучше молот по темечку стукнет. Вдруг сработает. Даже если не насовсем грохнет. В конце концов, Леофаста в чем-то права. Я же эстет. Не могу не дать шанс годным сиськам. Их и так слишком мало в этом мире. Но это уж, как дедушка скажет. Да все с тобой понятно. Вздыхает. Кстати, это не твой топор валяется? Зашибись. Опять мой Василек весь бой провалялся в кустах. Фигурально, конечно. Но все равно. Как-то не срастается у меня с богами помахаться им. Хотя с другой стороны, в этом бою так точно лучше, ибо мечами я владею лучше, чем секирой. «Мажор, давай быстрее!» – выкрикивает Оливар. Обернувшись, обнаруживаю странную картину. Копьеносец, без копья, с раздробленными коленями и локтями, валяется на полу. «Это чего?» – хлопаю глазами. «Не я его поверг, не мне и убивать!» – насупленно отвечает Оливар. «Не надо его пока добивать!» – раздается голос деда. «Свяжи кнутом!» Потом разберемся. Идем, хорош валяться, пошли, разомнемся. Мне все еще плохо, очень сильный яд. Облажались мы, брат, не мы, а ты. Со мной все в порядке. Ахахаха, выхватив из небытия меч, Всеслав прыжком отправляется вверх, туда, где одинокий пух доказывает всем, что не зря он гвардейский пес. Соберитесь вместе, не разбегайтесь. Пух, Альфа, быстро к Егору. Ух ты ж мать моя! Майор госбезопасности, дедуля это нечто с чем-то, взмыв вверх, ухватился свободной рукой за ногу пролетающего мимо ангела, вскинул себя еще выше, при этом не забыв рубануть невольного таксиста по башке, и пошла потеха, он просто использовал крылатых, как ступеньки, стремясь к самому потолку, а до него метров 40 не меньше, иногда даже не рубил никого, но после того, как отталкивался от летающих демонов и ангелов, тех сносило с явными переломами, с десяток точно отправил в последний полет к полу, и все это, пока мы собирались в единую кучку, даже связанных богов подтащили, от греха подальше. Альфа, кстати, догрызла своего башка, которого я ей выделил на поиграться. Понятно, что по земле враги продолжали на нас нападать, не все же в воздухе кружились, но тут все было довольно неплохо, они и без нас, как говорится, справлялись, а тут еще и Оливар со своим кувалдометром, так что нормально, а вот вверху было интересно, вся эта стая кинулась за Всеславом, ибо Пух хоть и гордый пес, но явно задолбался, и был рад команде уйти наперекур, а вот дедуля просто разошелся, это же надо, вот так, не имея своих крыльев, используя только крылатых противников, порхать как бабочка и злорадно хохотать при этом, а нет, поторопился, когда это кубло вражеское сбилось поплотнее, дед вдруг вырвался из облака и, оказавшись у самого потолка, вспыхнул ярким светом, ослепляя не только врагов, но и нас. И когда спустя несколько секунд я смог проморгаться, то офигел от увиденного. Вместо дедушки под потолком зависла огромная птица, которая, разинув клюв, заголосила. «Ой-ой-ой, мои бедные ушки, а представьте, если мне тут на расстоянии так дало, то, как припечатало летающую свору, которая, получив оглушение, посыпалась вниз, а птица, взмахнув крыльями, выпустила вдогонку дождь из перьев, который пробивал тела насквозь, убивая и калеча противников. Рух, ах-ха-хах, Лаки смеясь, бьет секирой в щит, а огромная птица, в несколько взмахов оказывается над нами, новый взмах крыльями и снова дождь из перьев стремятся вниз, калеча атакующих демонов и ангелов, а затем птица рухнула вниз, и прямо на глазах из пернатой особи обратилась в крылатого волка. Симаргл. Лаки снова долбит секирой в щит, и вот приземлившийся хищник клыками рвет подвернувшуюся тушку демона на куски, крылья исчезают, а вот и Фенрир пожаловал, снова брякнув по щиту, усмехается Лаки, добивайте, кто там жив остался, рычит деда волк, короче, хочу себе крылья, глава 8. Итак, дорогие гости, сейчас вы можете наблюдать наши интереснейшие путешествия по заповедным местам планеты Эдем. Здесь находится абсолютно неизвестный британским ученым зоопарк. Не дергайся, а то с харчатой не заметит. В этом вольере вы можете наблюдать огромную птицу, прозванную в народе рух, за ее умение отстучать клювом чечетку. Да, обычно это происходит по дурным головам тех, кто совал ей бананы, в надежде подкормишь хищную птичку. Но любой сюда входящий подписывает документ, что в случае смерти не будет иметь претензий к устроителям данного аттракциона. Что нам известно об этом занимательном пернатом существе? Да практически ничего. Кроме того, что эта жуткая имба изгрызет нафиг, если будете себя плохо вести. А вот здесь у нас сурово отдыхает огромный волк Фенрир. Кто задал глупый вопрос, как это можно сурово отдыхать? Даю умный ответ. Фенрир настолько суров и брутален, что все, что он делает, так же сурово и брутально. Нет, вы можете это оспорить, но вы же помните, что подписали бумажку об отказе от претензий. Так что, давайте вежливо улыбнемся и поздороваемся с дедушкой Фенриром. Кто сказал? Да пошел он, я еще с животными не здоровался. Опа, все быстренько отбегаем в сторонку от этого смелого юноши. Думаю, ему будет интересно взглянуть на останки демонов и ангелов, что также невежливо отзывались о величайшем охотнике современности. Напоминаю, что Фенрир настолько крут, что его боялся целый пантеон богов, и информация о страхе перед ним прошла сквозь века. Что вы делаете? И что это за толстая тетрадь на 100 листов рукописного текста? А это вы быстренько извинения накидали? Тезисно? Ну читайте, читайте. Фенрир любит лезть. А мы пока перейдем к следующему персонажу. Крылатый волк Симаргл. Да-да, мы в курсе, что британские ученые утверждают, что Симаргл был псом. Но по исследованиям всемирно признанных чукотских ученых, а кто видел, однако, надо признать, что это не так. Да, о его суровом нраве ничего не известно, но здесь есть парочка вариантов. Первый — это то, что Симаргл тусовался в дружественном ему пантеоне, так что особо буянить смысла не было. Ну и второй вариант. Те, кто мог бы рассказать о его непростом характере, просто не выжили. А что делает этот молодой человек с тетрадкой? А он на всякий случай извиняется перед крылатым волком. Очень предусмотрительно. Но главный вопрос нашего аттракциона. А кто же третья ипостась дедушки Всеслава? Да-да, вы не ослышались, именно третий, а не четвертый. Ибо Симаргл — это всего лишь помесь. Промежуточный этап. Рух – это небо, воздушная стихия. Фенрир – земля. А кто вода? И не надо мне тут про огонь вспоминать. Нет, я не исключаю, что дедуля может оказаться еще и каким-нибудь фениксом. Но опять же, зачем нужна тогда рух? Феникс же тоже летает. Хотя, может, это тоже промежуточная стадия? Хм, в этом есть доля смысла. Но все-таки я склоняюсь к варианту «земля», «небо», «вода», «Фенрир», «рух». И кто? Хе-хе. Думается мне, что без змея тут все-таки не обошлось. Или может дракон? Хотя нет. Насколько мне известно, дедушка очень не любит драконов. Опа, а если это китайский дракон, а не европейский, тот, что больше на змею похож? Очень логично. Дедуля, походу, во всех мировых пантеонах отметился. Пуф, кажется, выговорился. А то у меня аж мозги закипать начали от происходящего. А у вас бы не закипели, если вам говорят, добивайте. И вот вы, маленький котенок, тот самый, что глупо кувыркается за световым пятном от лазерной указки. Даже не кот, ибо тот носится, совершая красивые прыжки и вообще демонстрируя прыть. Только мы рванули вперед. Как выяснилось, что дедуля уже добил все, что движется. А что не двигалось, пошевелил и на всякий случай еще разок оприходовал. И унесся дальше. А мы за ним. А там снова. Уй-уй-уй. А знает что? Сношайся оно все конем, во всех позах. Вообще, остаток времени, что мы провели в этом бардаке, напоминал бардак. Простите за тавтологию. Серьезно. Присутствующие ругались, орали друг на друга, били морду. А нет, это было один раз. Хель втащила Эдему. Ну как втащила? Короче, если все это пересказывать по порядку, то мы до самого утра тут будем сидеть голодные. Поэтому знаете что? Давайте-ка лучше очень быстро пробежимся по основным событиям и выводам. Ибо пересказывать, как мы там спорили по поводу того, кому причитаются крылья, по какому принципу они будут работать, какие плюшки нам надо выдать за женитьбу Молота и Мальвины, и почему мы с Лаки не подрались за Ирин и Сему. Итак, калейдоскоп событий, он же киножурнал «Подвиг мажора» в добывании плюшек. Погнали. Стоило дедуле добить последнего врага, как Ева очнулась. А я так никого и не стукнул, по команде добивайте. РРР. Разве что пух успел кого-то покусать. Результатом возвращения к дееспособности нашего блондинистого аватара системы стало явление миру двух словиц, Мальвины и Карины. Что изменилось на первый взгляд? А ни хрена. Все такие же черные крылья, фиолетовые волосы у одной и синие у другой, соответственно. Локонов белых тоже нет. И самое главное, сиськи остались радующими глаз эстета. Хотя нет, кое-что изменилось. Да не сиськи. Успокойтесь уже. Мускулатура стала более заметной. К счастью, они не превратились в накачанных девок из спортзалов с огромными ягодичными мышцами. Слегка, это значит слегка. Я даже пальцем потыкал в Мальвину и помацал за задницу Карину. Попросил напрячь. Нормалек, это не стальная белка. Вполне себе мягонькие и приятственные булочки. И вот тут сразу отступление. Мы позже провели пару тестов. Мальвина, которая до этого была слабее всех валькирий, смогла на руках завалить Пуму с Лисой и даже Хаски, но не осилила перебороть даже Пьеро, хотя физически он самый слабый из коршунов. Прода здесь, в остальном девчонки стали сильнее, быстрее и легче. Ага, дедуля не шутил насчет костей, что должны стать легче. Прочность потом как-нибудь проверим, не ломать же им ноги, чтоб убедиться. Хотя регенерация явно улучшилась, супротив той, что была ранее. Думается мне, что где-то рядом с коршунами в этом плане, не со мной, конечно, а с парнями, что тоже весьма недурно. В костер тоже пихать не рискнули, чтоб проверить огнестойкость. Как говорится, будет бой, увидим сами. Также появилось ночное зрение и зоркость прокачалась. Хотя в тепловом диапазоне видеть не научились, как мы с парнями. Но, как говорится, не все коту масленица. Хотя, о чем это я? Вам же, наверняка, куда больше интересно, за что Хель втащил Эдему. Ао, это был божественный пример женской логики. Когда Эдем выяснил, что все эти ангелы и демоны склеили ласты безвозвратно, то пришел в ярость. Лилит, ты где? Ты что творишь? Кто тебе позволил забирать моих ангелов? Вообще-то предателей, хмыкает Всеслав. Да плевать, 56 ангелов, 3 архангела, и не простых, а боевых. Я бы выбил из них дурь. Лилит, кто тебе позволил? Ты сам меня позвал. Ик, слегка покачивающаяся Хель явила лик свой, всеобщему собранию, в вечернем платье, на каблуках из декольте. Все как доктор прописал. Охренеть, девочки, а давайте устроим девичник. Ну их этих, мужланов неблагодарных. Да легко, в голос поддерживают предложение двуединые бабульки. Что ж тебя так вштырило-то? Чешет затылок дедуля. А вот глупый Эдем, принимается качать права. Верни мне души ангелов и архангелов. Милый, а вы собираетесь добивать этих вот двух башков? Хель машет в сторону связанных пленников. Ага, теперь понятно, усмехается дед. Кажется, девушке надо догнаться. Верни мне моих ангелов. Брызгает слюнями Эдем еще и ножкой топает. Уйди, противный, отмахивается Хель и, повиснув на дедушке, томно выдыхает. Потанцуем, я разрешил тебе забирать богов, а не ангелов. Немедленно верни мне их. Достал, огорченная таким поведением богиня, тычет пальцем в Эдема. Ничего ты не получишь. Ты позвал меня на административный план и разрешил убийство богов. И, а не для. Но все это ерунда. Договор остановлен. Он не действует. Неважно, куда ты там даешь или не даешь доступ. Кого разрешаешь убивать, кого нет. Договор не работает. И лишь из уважения к тебе, за то, что не предал брата, я не пошла гулять по твоему миру. Но я могу. Хочешь, что? Да ты. Убирайся. Я возобновляю договор. Тебе нет места в этом мире. Топает ножками и слюнкой брызгает. Один очень глупый бог. Ты охренел? Захотел позвал, захотел прогнал. Я тебе что, девка распутная? Позвал, поигрался, выгнал. А, ты что ж меня, сволочь, перед мужем-то позоришь? Я тебе сейчас покажу, кто тут развратная девка. Короче, втащила ему пощечину. В смысле, выглядело это как пощечина, а вот дядюшку унесло, как будто копытцем подкованным лошадка легнула. А сама Хель, обиженно надув губки, хряпнулась попой на пол и уткнулась лицом в недовольно рычащую пушистость. «Вот видишь, малыш, я для них, а он меня, гад, эр-эр-раф, а, думаешь надо, эр-раф, ну, хорошо, куси, плохого дядю». В общем и целом, Хель не виновата, она вообще девушка серьезная, но тут ее слегка развезло. Как известно, смерть — это ее пища, а тут мало того, что богов пристукнули, так оказывается двоих с концами, Кривала и Сангара. И тут мы быстренько обсудим, а как так получилось, что Оливара убить мечами было нельзя, а вот этих двух запросто. А ларчик открывался очень просто, ключиками. Дело в том, что боги они разные бывают. Не буду вдаваться в подробности, ибо мозг закипит. Там дофига от чего все зависит. От ранга, возраста, занимаемой должности. Короче, темный лес. Но если по-простому, то Коривал оказался внизу пищевой цепочки. И ему хватило за глаза удар оружием, которым до этого вальнули высшего бога. Пусть и не с концами. Круче только Эдем. Соответственно, на Оливара, который тоже высший бог, ранга оружия слиганца оказалось мало. Ранить можно, даже привалить на некоторое время, но не с концами. Именно об этом говорил дед, а не то, что совсем нельзя убить. Ну, то есть, как бы, если не с концами, то это не совсем убийство же. БРРР. Сложна а. Но после того, как завалил Коривала, все изменилось. И пусть сил на то, чтоб убить с концами богиню с многострадальной молочной железой, ранга опять же чутко не хватило, то ее смерть пусть и не конечная, качнула оружие до того, что получилось убить Сангара. Уф, надеюсь, понятно объяснил. Там, конечно, не все так просто, но лично я, знаете, где видел все эти нюансы. Там, если честно, мозг закипит в легкую, если вникать в эту математику. Мне физики с аэродинамикой хватает. Что еще? Хм, а как вы отнесетесь к тому, что вся эта заварушка была подставой? Оказывается, дедуле ничего не грозило. От слова совсем. И знаете, кто это все замутил? Даю подсказку, их было двое. Первый тут, думаю, все сразу догадались, Всеслав, кто бы сомневался. А вот кто второй, ну-ка, мальчики и девочки, применим дедуктивный метод. Кто догадается, кто был в паре с моим хитрым предком? Подумали, провели внутричерепной анализ, и теперь хором. Насчет раз, кто сказал Ева, молодца, верно. Естественно, большой кипиш они планировали на более поздний срок, но дедушку слегка понесло по кочкам. Он даже немного закашлялся от своей длинной тирады и потерял ориентацию в пространстве. Все-таки благословение бахнул нехилое, а Ева восприняла это как сигнал к началу. Ну, а дедуля что, полежать-то за себя он всегда может. По своей любимой традиции, мне объяснять никто ничего не стал. Могу только догадываться, что Ева каким-то образом запалила заговорщиков. Или дедушка вне Эдема что-то узнал и сообщил Еве. Не исключено. Насколько я понял, ребятки очень даже спелись с Лос. Кстати, для Всеслава эта заварушка вышла боком. Ага. Ну, а как же, бабули, а я имею в виду аж трех, люто взбеленились, когда это всплыло. Во-первых, их никто не предупредил, а нервы у них не железные. Во-вторых, в этой лютой битве, с превосходящими силами противника, коварными и злобными существами, Егорушке могли сделать ата-та. А пушистому малышу, что такой беззащитный перед этим жестоким миром, вырвали клок шерсти с хвоста и перышко из крыла. Два. Я вам так скажу, судя по кислой физиономии дедули, можно не продумывать план мести за подставу. Ему и так нехило прилетит. Что еще? Ах да, Олежки прокачали его молот, ибо убийца богов в хозяйстве всегда пригодится. А когда еще такая оказия подвернется? Ева что-то там посчитала, Эдем потопал ножками, поорал, но смирился. В результате, Всеслав и Лаки приволокли трех богов из тех, кто не участвовал в замесе, двух мужчин и одну девушку, и потребовали от молота дать им кувалдой по башке. А эти-то при чем? Я невинных казнить не буду, возмущается наш благородный рыцарь. А кто невинный? Эти что ли? Всеслав зло пинает одного из пленников. Остальные стада, они просто не способны сражаться, а эти могли, но предпочли постоять в сторонке, а не защищать брата. Вон как Эливар, позвольте уточнить, вмешивается бог-кузнец. Ты специально ждал, пока я очухаюсь, или так совпало? А ты как думаешь? Усмехается дед и поясняет молоту. Да ты не бойся, оружие у тебя весьма непростое получилось, но для нашего дела слабоватое. Поэтому, вот этого получится, всего, лет на 5 сплавить, но в зачет пойдет. Второго уже лет на 100 получится к Хелле отправить, потому, что оружие получит статус убийцы богов. Третьего, ну лет на 500, наверное, это их наказание. Эй, я так не согласен, возмущаюсь. Почему? Это они втроем вопросили. Прямо изо рта и хором. Эдем, Всеслав и Лаки. Да вы что, считать разучились? Развожу руками. У вас вон в прошлый раз Эдема ранили, а тут минус ангелы, архангелы. Молчу про демонов. Или они у вас там в драках не участвуют. Но это ладно. Считайте, начинаю загибать пальцы с мизинца. Грохор выбыл. Коривал башки лишился. Сангар там же. Это уже трое. А еще у нас один погрызенный Альфой, не знаю уж, что там с ним, совсем тю-тю или погулять вышел, это 4, а девица, которую вроде Эладрией зовут, это 5, пусть и не совсем умерла, но драться-то кто будет, а вы так понимаю еще вон тех двоих, завалить хотите, и неважно совсем или срок тюремный пропишете, это считай уже 7 минусом, так куда еще 3, кто махаться-то с врагами будет, понял да? Всеслав, уперев руки в бока, сурово смотрит на Эдема, сразу видно, чей внук, о деле радеет, все мир твой сохранить пытается, а ты ему палки в колеса, лишнюю плюшку не можешь выдать ребенку, а он всей душой, а ты тварь неблагодарная, да при чем тут я, возмущается Эдем, это же твоя идея, провести показательную казнь, да это-то тут при чем, всплескивает руками дед, ну, побудут месяц на той стороне, подумают о своем поведении, и обратно на передовую. Кто-то же должен защищать этот мир. Это можно, кивает Хель, но только без Завсеслава и без ЗВДВ. Последний, как я заметила, срабатывает, как первый. Иначе это будет жертва. А жаль, хорошо силушки прилетело. Но ладно, и переведя взор на троицу приговоренных, пояснил. Приятно не будет, обещаю. И учтите, господа пассивные, это последнее предупреждение. Еще раз оставите брата без защиты, лично грохну. Ясно, естественно они поняли, и заявили, что готовы ради такого дела хоть голову на плаху. Капец, как будто им выбор кто-то дает. Деда, а нафига такие трудности, вон же есть парочка мятежников, а им оружие молота в данном его виде, не страшно, а их надо покарать. Надо, присаживается возле связанной девушки. Да ты просто дура, что повелась на сладкие речи Сангара. Но я добрый, посидите вместе с Грохором, подумайте о бытие, вы ведь терпеть друг друга не можете, вот и славно, ну и на сладенькое, указывает на копьеносца, этот сдохнет с концами, собственно, именно для этого и нужна такая длинная цепочка, мдя, как ни крути, а все это имеет неприятный такой запах, видно, что Олегу не по нутру, даже предложил ему, брат, мне тоже это не нравится, но возможно в будущем твой молот спасет жизнь кому-то из наших, так что если не хочешь, давай я сам сделаю. Не надо, плотно сжав губы, отодвигает мою руку. В конце концов, этим ничего не грозит, даже девчонка не помрет с концами, а того гада, с копьем, не жалко. Собственно, вот так вот, а по поводу длинного списка выбывших богов, так, оказывается, это не страшно. Тех, кто отлетел с концами, просто заменит. Оказывается, у богов тоже есть детишки, безработные. Альфа, кстати, своего противника тоже грохнула. Как ни крути, а волчица-зверобог, хотя в обычных условиях, может и получилось бы по-другому. Не исключено, что даже Коревала убить бы не срослось. Но Эдем же объявил, что богов можно убивать, а это другой расклад. Вот и получается, что в случае, когда богиня-волчица откусила башку. Ну, в общем, понятно. Возможно, сейчас кто-то удивленно спросит, а как же так получилось, что есть детки богов без должности, однако, дочь Леофасты отхватила себе таковую вне очереди, а своего звездного часа, тут можно вообще никогда не дождаться, так вот, я вам отвечу, а хрен его знает, скорее всего, никто не желал быть богиней смерти, в мире, где нет смерти, это у девчушки выбора не было, либо в люди идти, либо вот такой титул иметь, кстати, а кто в курсе, как ее зовут, что-то никто не проговорился даже, а я не удосужился спросить, но со мной понятно, я из принципа, ладно, проехали, давайте вернемся к нашим делам, споров, упреков и препирательств было еще много, что-то там считали, кто кому и за что, и сколько должен, кстати, Степаныч может мной гордиться, не опозорил я имени его великого, а мои жаба и хомячила получили ордена мужества и по медальке почетные прапорщики. Итак, все мифриловые мечи-ножи получат заточку от Эливара. Это не даст им каких-то волшебных свойств. Хотя как посмотреть, у мифрила все равно есть предел прочности. Как ни крути, а теперь наше оружие станет мифриловым булатом. Это я так обозвал из-за повившегося на лезвиях узора. И угол заточки станет меньше, оружие будет острее, но и тупица от этого не станет, даже если по какой-то случайности там образуется заусенец, он сам восстановится, хм, то есть все-таки, что-то волшебное будет, также Оливар помог подремонтировать кувалду молота, помните же, что она изначально могла менять свой размер, от молотка, до боевого состояния, так вот, после слета системы, эта возможность не пропала, но требовала времени на перезарядку, так что Олег уже давно забил на это и, зачастую, просто таскал свой инструмент, как есть, для него это не вес. Так вот, теперь все работает на ура. Бог-кузнец нанес на рукоять дополнительные металлические накладки, которые и отвечали за это превращение. Точнее не превращение, а некое отражение, на гранях субпространственного зеркала. Ой-ой-ой, ну вы поняли, я лично нет. Плюс третий размер, одноручная кувалда, ну или большой молоток. Тут, кому, как удобнее называть. Короче, инструмент кузнеца-воина. Рабочие инструменты и оружие в одном флаконе. Ах да, в случае повреждения, все тоже восстанавливается. Например, если Олег использует рукоять для парирования особо острого оружия, то повреждение затянется. Мелочь, а приятно. Ну и как мы помним, у нас все гвардейцы должны были выхватить плюшки за женитьбу молота с Мальвиной. Поэтому мечи-ножи получат все, у кого их не было. Оливар сказал, что изготовит их без особых проблем. И не просто мифриловые, а, как и полагается, мифриловый булат. В числе получателей у нас также и Изи с Семой. Ага, выгрыз я признание их гвардейцами. Мы даже с Лаки сцепились из-за этого, так как ребята-то были его. А компенсации должны платить Эдем и компания. Так орали друг на друга, так орали. За грудки хватались, наступили на мизинчик Эдему, сбили с ног двух богинь из местных, что сбежались послушать великие споры. Еще одному мужику заехали локтями. Два раза. Разок Лаки и разок я. В оба глаза. А нифиг нос совать. Потом покатились кубарем, зацепив при этом Эдема, не прекращая орать друг на друга и сыпать угрозами. Когда помятого бога вытянули за ноги из-под брыкающихся нас, тот, держась за подбитый глаз и помятые бока, взмолился: «Лаки, да отдай ты этому придурку своих лакисов, все равно он их испортил, ни за что, и так побираюсь по всему миру, а тут еще лучшие свои кадры отдавать, ни за что». Эдем же, схватив первую попавшуюся богиньку за шкирку и, поставив ее перед собой, выкрикнул: «На вот, забирай, богиня-то получше пары лакисов будет». Естественно, мы тут же прекратили скандал и пожали друг другу руки. С меня бочонок пива, на сотню литров, лучше два, по привычке продолжаю торговаться. А немного, а ты что, пить не будешь? Конечно, буду. Возмущению бога нет предела, уговорил. Три, значит три. И мы, довольные жизнью, направились к своим местам. Это что было? Глазки Эдема наливаются кровью. Откат, это был откат. Пожимает плечами Лаки. Какой к создателям откат? Восклицательные и вопросительные знаки. Алкогольный. А еще в гвардию приняли Мальвину с Кариной. Как сказал дедушка, ходите лесом, это же первые словицы, ничего не знаю. И вообще, Оливар, ты мне должен, за то, что я отговорил Егора тебя убивать. А разве это не Эдем за меня выкуп предлагал? Оплачу вообще сам по большей части. Предлагал он. Платишь ты, отговорил я. Не согласен, возмущается Эдем. Словицы и лакисы приняты в гвардию после заключения квеста. Издали его тоже до принятия. Внучек, иди за дедушку поторгуйся, а то дедушка старенький, устал. Ну вы изверги. Возмущенно вскакиваю. Довели пожилого человека, а он ради вас. Заткнись, вскидывает руки Эдем. Оливар, лучше сделай еще ножей, я потом компенсирую. А то сейчас еще и щиты ковать придется. Кстати, насчет щитов, заткнись, это уже Оливар с Эдемом хором, злые они, и за что так не любит меня, вот что я им плохого сделал, что же еще, ах да, Изи и Сема, вату покатали, немного пообсуждали и решили, что им пора менять колер, и переходить в станцловец. Собственно, никто против даже не был, вопрос упирался только в вес этого превращения, сколько, так сказать, откусить от компенсации наград. Ну и самое вкусное, это мои крылья, точнее не только мои, а всей гвардии легиона, ибо нифиг, нет, я, конечно, пытался выхватить крылышки на весь легион, но тут получился облом, даже дед замахал руками, перебор. Так что, с коршунами на удивление оказалось все просто, у нас же были парашюты, осталось только превратить их в крылья. Я думал, будут проблемы, ведь системе не до нас сейчас, но нет, оказывается выражение, воля гвардейца небесного легиона настолько сильна, что он носит свой парашют в душе, не пустой звук, это наша личная, так сказать, магия, не от Эдема, а от дедушки Всеслава, это он же сделал такой подгон парням в свое время, так что парашюты были частью нас, а теперь вот крылья, и самое приятное, мы можем менять их размер и форму. Для быстрого полета или для маневренного, а можно и для планирования. сделал пошире и паришь себе на потоках восходящего воздуха. И как оказалось, это почти бесплатно, ибо, как заявил дед, я имею право на крылья, по праву рождения, и на Эдеме меня, так сказать, ущемили, выдав парашют, вместо крыльев. Естественно, в этот момент генерал Хомяк отдал команду полковнику Жабе, и диверсионные войска пошли взрывать эшелоны. И не только лишь, великий Станиславский готов был биться в экстазе, выкрикивая «Верю!». Но и сам Чайковский бросил бы писать «Лебединое озеро», для того, чтобы заварить чайку и написать письмо во Всемирный комитет признанных театралов, призывая выйти их на демонстрацию под бой барабанов и скандирование лозунга «Дайте мажору компенсацию», он так страдал. Я заламывал руки, рассказывая о злоключениях, что приключились со мной только потому, что злобные жители Эдема лишили меня законного права летать. Я заглядывал в глаза всем присутствующим мужчинам и полапал всех богинь, пока рыдал на их сиськах, ну кроме бабули Хель и Евы, ибо ну его нахрен. Короче, крылья коршуном обошлись, считай, на халяву. Было бы совсем бесплатно, но, как говорится, зачем останавливаться на достигнутом, если гешефт так и просится в руки. Как я мог не указать на великую несправедливость? Призвали на помощь диверсантов, но лишили их возможности совершать диверсии. Как в таких условиях спасать мир? Как защитить вот этих прекрасных девушек, что так надеются на то, что Эдем устоит перед натиском орд злобной богини Лос? И тут я чуть не пошел на второй круг, мацать телеса женственные, прикольные, но был остановлен Леофастой, ибо нифиг увлекаться. Короче, что за фигня? Всунули перо ангела в берет, а я с этим беретом, как тополь среди елок, и снять никак. Стукнут злобные враги по головушке буйной, и улечу я вдали дальние, за пределы мира, что так требуется спасти от нападок врагов лютых. И кто же спасет этих беззащитных и во всех местах прекрасных богинь? Да, совершил третью попытку, но уже с другой от Леофасты стороны, но на этот раз был остановлен Теофастой. Да они что сговорились, что ли? Эх, тяжела жизнь бедного старлея. Кстати, а я уже говорил, что тут с моей кольчужкой произошло. Нет, хе-хе. Короче говоря, отныне это не майка, а футболка. И у нее теперь нет этих здоровенных наплечников, вместо них погон с завитушками и тремя звездочками. А еще, ограничения на часовую перезарядку, больше нет. И надевать можно хоть под одежду, хоть на, хоть между. Но кодовое слово осталось прежним. Уй-уй-уй, уф, отвлекся. Вернемся к крыльям, а точнее к перу, что в берете спрятано. Порядили, покумекали, и даже Эдем не пикнул, под суровыми взглядами богинь, которых не может защитить такой прекрасный старлей, как я, потому, что палится везде. И теперь все, мальчики и девочки, фиг у нас кто отнимет эту плюшку, даже после того, как свинтим с Эдема, ибо боги интегрировали сей навык в перья крыльев. Да они туманные, но кого это волнует? Но это коршуны. А как быть с валькириями, а также с Верой и Лидой? Как ни крути, а они тоже гвардейцы. Да все просто, словицы тоже люди, если захотят. Но как вы понимаете, в отказ никто не пошел. И вот это уже хорошо, весело, дорого. Хм, вроде все рассказал. Нет, а что еще? Ах да, Альфа, ну с этой все просто. Она тоже возжелала крылья, чтоб быть, как все, или чтоб пух не мог от нее сваливать, кто ее знает. В общем, она теперь летает, но не может увеличиваться в размерах. Вот и все, что не особо и страшно, и так здоровьем не обижена, не меньше пуха росточком. Что еще осталось? Ах да, система у нас умудрилась слегка подзакипеть, пока решала вопрос с превращением и расчетом новой расы. Вон переводчик так и не включили, оказывается, дофига ресурсов отжирал. Надо же было за всеми следить, а у нее и так работы непочатый край. Надо восстанавливаться и готовить подгон для сестренки на Фаэтоне. Вроде все, хм, что-то было еще. Но что, ао, вспомнил. Карине с Мальвиной Эдем лично принес по перу от ангела, и еще парочку для Семы с Изи. Тем более, что их на поле боя валялось как много. Короче, дескать, раз уж ножи выдаем, то пусть уж будет по правилам. Гвардии надо дать перья. Я тут же перевозбудился, что, дескать, у меня там неки не летают, гном опять же мечтает о небе. Но вышел облом, дороговато, но хоть перья дайте, все равно валяются. Это же наши бойцы, они же тоже будут за вас сражаться. Ева, посчитай, пожалуйста, устало просит Эдем. В конце концов, это действительно наши бойцы. Аватар системы, закатив глаза, принялась шевелить губами и, наконец-то, выдала: С крыльями точно перебор. Возможно, кто-то один, но ни гном и ни никомата. Я же правильно понимаю, у Леофасты договор на эволюцию, а это не даст негативного влияния, интересуется дед. Не должно, пожимает плечами Ева. Договор был заключен ранее, в уплату. К нашим разборкам он отношения не имеет, хотя у нас война, свое влияние это окажет. Так что рекомендую, растянуть процесс с эволюцией на несколько месяцев. Тогда это точно не окажет влияния. Хорошо, продолжай. Перо ангела, можно дать двоим, но не интегрированное в суть, а поверхностное. То есть, как коршуны носили в беретах. Разве что, это были бы гвардейцы. Тогда передать можно всем, но не интегрированные. Так, Всеслав вскакивает и начинает носиться кругами. Пурум-пум-пум, ага, а если? Пурум-пум-пум, так, парам-пам-пам, Ева, отскочим, побормочем. А как? Лакеаш принялся затылок секирой своей чесать. Сейчас что-то выдаст. И дедушка выдал. Суть сводилась к следующему. У всех гвардейцев есть перо ангела, и на данный момент оно у всех интегрированное. Ну, кроме Изи и Семена. Но они пока еще и не гвардейцы, ибо должны дать согласие и на становление словицами и на гвардию. Но в момент превращения в словиц они получат интеграцию пера, а значит это не баг, а фича. Тем более, что неки будут превращаться в никомат, и если они согласятся вступить в гвардию, то вроде как, так и должно быть. Тут проблема скорее во вступлении в гвардию, сомневается Эдем. У нас война все-таки, а то, что Лос пригнала к нам кучу магов-абордажников по беспределу, это как? Тем более, что гвардия это моя, а не твоя, а учитывая, что свободолюбивые неки лишатся своей свободы, это знаешь ли еще тот аргумент, это да, и что-то сильно сомневаюсь, что они согласятся на служение до конца жизни, вот и проверим, рекомендую растянуть процесс с эволюцией, месяцев на 5, а лучше полгода, и первую проводить не раньше, чем через 2 недели, выносит вердикт Ева, тогда колебания будут минимальны, это при текущих условиях, и начать следует с лакисов, все-таки они входят в компенсацию. Если что-то изменится, я дам свои рекомендации. Учтите, никам вашим ножи ковать не буду, возмущается Оливар. Тогда можно ускориться. 3-4 месяца. А гному-то обычное перо дадите, не интегрированное. Хороший парень, старательный. Ночами не спит, все в мыслях о том, как же помочь, как защитить. Заткнись. И что они все на меня орут? Даже Ева. Вот, фу, такими быть. И вообще, ну их, надоели. Пойду, лучше, полетаю. Глава 9. Пару слов о полетах, но не во сне, а наяву. Ангелы и лакисы, стройные ребята и девчата, с большими и сильными крыльями. Как говорится, попробуй полетать, если у тебя пузо и весишь ты пару центнеров. Недаром же Всеслав обмолвился в своем описании словец, что у них кости легкие, хоть и прочные. А если ты скромный гвардеец Небесного легиона и зовут тебя Молот или Балагур, и в тебе весу за соточку, да, если зовут тебя Лаки, а по паспорту Александр, то, пожалуй, все не так страшно. Но что делать остальным? Где легкий непринужденный полет? Какого размера должно быть крыло, чтоб утащить хотя бы меня? Но, как известно, быть слишком умным – это забивать себе зря голову. Вот возьмите Пуха. У него, между прочим, кости нифига не пушистые, и это веселое, летающее безобразие весит 80 кило с чем-то. При этом умудряется еще и лосями пуляться. Однако, за нас обо всем подумали. Нам с парнями просто прописали настройки Пуха, уже опробованные и испытанные. Там, оказывается, очень интересная система получилась. Нечто вроде антигравитации, но не совсем она. Когда мы выпускаем крылья, наше тело игнорирует часть притяжения планеты. Давайте я не буду забивать вам голову подробностями, ибо сам часть их пропустил. Да-да, я в курсе, что у меня хорошая память, и вроде как, должен был запомнить пояснение. Но, увы, в тот момент часть крови в мозгу отсутствовала, ибо в роли лектора выступала Леофаста, и делала она это, лежа поперек меня, спиной на моем пузе, не обремененной одеждой. Сиськи опять же под действием гравитации стремились вниз, но в отношении организма богини вверх, к подбородку. Короче, картина еще та, и пусть первым бросит в меня камень тот, хм. Пусть лучше плюнет, а то мало ли. Короче, слушал вполуха. На этом вопрос закрываем. Или вы думали, что я в очередной раз начну 2 часа рассуждать о теории физики и аэродинамики? Да нахрен надо. Итак, полет до города Абхэй занял менее 1,5 часа. Думается мне, что смогли бы и быстрее, но не стоит забывать, что Пух и Альфа у нас груженные. Еще и последние километры летели на малой высоте и скорости.